«А со мной почему не говорил?» – возмутилась она, на что я отрезал. «А ты почему со мной не говорила?» Раздраженная женщина великолепна, возмущенная восхитительно, а в гневе она просто прекрасна. Но Тама не позволила нам долго любоваться ее эмоциями. «Для армянской свадьбы – отличный вариант», – решила она, мудро сворачивая конфликт. «И вообще, здорово, когда начнем разучивать? А вот завтра после работы приходи в лес, Антон. Приготовлю ноты и слова». Мы завершили наш путь в тупичке, где обитала Тамара, и ощущение опасности сквозняком дунуло от густых сиреневых кустов. Я оглянулся, малозаметная тень серела на грани видимости. Это вдали бдит наша охрана, без сомнения. А вот в кустах кто-то недобрый прячется, тут к бабушке не ходи. Чмокнув Антона в щеку, с легкой улыбкой Тамара упорхнула. Калитка разочарованно хлопнула замком. Антон привычно накинул сверху стопорное кольцо. «Твои глаза зовущие», — тоскливо процитировал я вслед. «Сжигают меня, сжигают душу», — подтвердил мои муки безжалостный Антон. Сердце рвалось туда, где могут предложить не только чаю. Однако Антон потянул нас обратно. «И не поспоришь ведь, парень прав, пора назад, ведь отошли из дома на минутку. Зачем плодить ненужные вопросы? Ага, хорошо ему рассуждать». Скоро Вера на массаж придет. Вот как только она придет, так сразу меня отправит домой, отдыхать. Постояв немного в бессмысленных сомнениях, мы отправились в обратный путь. После захода солнца мир погрузился в полную тьму. Прохожие люди тоже пропали. Для подобных закоулков хоть глаз выколи, дело обычное. В отличие от первобытно-общинного строя, активное население не улеглось спать, оно просто переместилось в места тусовки, парки, кинотеатры и кафешки. Предчувствие опасности очередным уколом резануло сердце, и я дернул тело Антона в сторону, на середину дороги, подальше от места, где фонили флюиды агрессии. Вовремя. Из кустов сирени молча вылетела мрачная фигура. Чего-то такое подобное я ожидал, встретил лиходея ногой в грудь. Вернее, мы это сделали вдвоем. На, азартно выдохнул Антон с моим участием, вкладывая в удар всю силу. Как догадался, дед, интуиция... «Это когда задница кумекает быстрее головы», – пробурчал я. «Поживешь с мое, поймешь». Тело супостата улетело к месту старта, в глубину кустов. Идти туда, чтобы перебивать пенальти, я не собирался, мало ли что. Темно здесь, как у негра в брюхе. Спасибо луне и звездам за то, что они есть. Уличного освещения в округе отродясь не было, фонарными столбами на окраинах советских городов еще не пахло. Но где... «Черт побери, наша хваленая охрана!» Легкий на помине, появился Денис. Подсвечивая себе синим светом фонарика, шмыгнул в кустики, где мощно хикнул. Синий лучик подпрыгнул, а охрана, с чувством глубокого удовлетворения хмыкнула. «Скотина», — высказал он вслух диагноз, с которым я не мог не согласиться. Ржаные батончики с изюмом, рассыпавшиеся по пыльной дороге, Денис подобрал. «Если не козы, так курочки поклюют». Философски заметил хозяйственный охранник. «Они диабетические», машинально заметил я. «В хозяйстве сгодится, ведь Николай Сергеевич меня премии точно лишит. И будет прав, сплошные косяки». «Михалыч, ты в порядке?» Антон сдавленно всхлипнул. Я опустил взгляд. Из живота торчала рукоятка ножа. «Нет, не в порядке», ясно ощущая, как угасает сознание Антона, старался говорить коротко и ясно. «Слушай сюда, это тело надо аккуратно снести в кустики. Ну ни хрена себе». Подойдя плотную, Денис подсветил и витиевато выругался. «В больничку нам надо, Михалыч». «Надо», согласился я, разглядывая быстро темнеющую штанину. «Сейчас я туда уйду, а ты останешься рядом с парнем. Что-нибудь антишоковое с собой есть». Уложив Антона на травку, под голову Денис подложил пакет с пыльными булочками. Только бинт, он вытянул из кармана индивидуальный пакет. «А вот дома и антибиотики, и промедол, и цилокс. До дома мы не дотянем», — вздохнул я. «Вряд ли успеем. Я не бросаю парня, слышишь? Там меня прооперируют. Здесь он, дай бог, поднимется. Как это? Не перебивай. Ножик я забираю с собой. Как только пропадет нож, приложишь тампон. Справишься, когда выздоровеешь, Михалыч». «Получишь в лоб за такие вопросы», – пробурчал он, примериваясь к Антону. «Точно вернешься, увидишь. Главное, слушай меня. Расчетное время полета – 5 минут. Антон будет дергаться, подержишь. Потом он уснет. Понятно? Так точно. До встречи», – пробормотал я, закрывая глаза. «Блин, я же мог остановить время. Почему протормозил? Ладно, самобичеванием будем заниматься потом. Где это черное одеяло? Давно пора двигаться. Глава 26, в которой наступает хмурое утро. Обстановка в реанимации живо напоминала родной дом. Что-то я сюда зачастил. Если так дальше дело пойдет, забронирую себе постоянное место, дешевле выйдет. Заметив мое пробуждение, сиделка без лишних разговоров нажала красную кнопочку. Дежурный врач появился немедленно. «Ну-с, больной, как мы себя чувствуем?» — затянул он известную песню. Пришлось честно отвечать на вопросы и терпеть исследования. Мне заглянули в рот, потрогали лоб и оттянули века. Двоение изображения, цветовые нарушения, слуховые галлюцинации. В общем, пошла обычная текучка, с таблетками, уколами и датчиками. Питание через трубочку капельницы, туалет, простите, силами сиделки. Жизнь в реанимации после огнестрельного ранения я описывал подробно, отсылаю читателя в начало повествования. 2 дня полусонного существования завершились, наконец, переводом в палату. Здесь тоже было мало нового. Уваров что-то читал не с планшета, та охала. Торжественное явление моей каталки Коля почтил вставанием, однако вместо радостных криков крякнул кровожадно. Ага, пару дней назад, когда я вынырнул здесь с ножиком в животе, он таким тоном нецензурно помянул женщину с низкой социальной ответственностью. Мол, он сильно огорчен. 2 тоскливых дня под капельницей, сообщил я, обрывая его обвинительный порыв. Коля, есть чего пожрать? Тоша, выражайся прилично. Чай, не в казарме, капризно заметила Нина. И не смотри на меня. Повязки с нее сняли, но голубизна лица героини фильма «Аватар» радости вызывала мало. Особенно лазурные, с желтым переливами, синяки. Ты о чем? Проникающие ранения в брюшную полость не шутки, удивился Коля. Какая жратва, товарищ, радуйся, что жив остался. Ладно, согласился я, тогда наливай. Писет коньяка, лечебная доза. Докладывай, пробурчал Коля, доставая бутылку праздничного. Кто тебя догнал в этот раз? Если бы это случилось в нашем мире, гадал бы долго, выдохнул носом чудесный букет. А там у Антона врагов нет, так что вариант один, гвоздь. Кто это? Мутная личность с гипсового завода. Местный дебошир и хулиган. Его заставили извиниться перед пацаном, а это унижение. Не вынесла душа поэта позора мелочных обид. Вернусь, узнаем точно. Денис умеет спрашивать. Головорезы, блин, пробурчал Коля. Одного пацана оградить не смогли. Выгоню дармоедов нафиг. Он плеснул добавки, и лечение произвело колоссальный эффект. Дурные мысли голову покинули. Наоборот, возникло желание пообщаться. О чем вы смеялись до моего прихода, если не секрет? Поинтересовался я, закусывая майским медом. Это снадобье Коля посчитал допустимой диетой при травме брюха. Мы обсуждали новость дня. ЦРУ прослушивает телефонные разговоры Кличко, чтобы просто поржать. В подтверждение истины Коля жизнерадостно забулькал. Не понимаю, чего тут смешного? Удивилась Нина. Человек руководит Киевом, обсуждает с людьми разные вопросы. Это огромный город, я там бывала. Мэра Киева интересуют разные вопросы. Движением пальца Коля пролистал страницы. Вот такой, например. Почему Гагарина отправили в космос именно в день космонавтики? ХМ. Мне смеяться было нежелательно, однако приперло, сдержаться не удалось. Серьезным голосом Коля продолжил. Как утверждают эксперты, президентский срок Алексея Навального по традиции будет условным. От вашего Навального у меня уже изжога, воскликнула Нина. Хорошо, согласился Коля. Слушайте криминальную новость. В Новгороде злоумышленник вынес из магазина стиральную машину. Охрана за ним кинулась, но догнать не смогла. Какой гигант! В голосе Нины сквозило восхищение. И что, утек? Таки, Коля ее разочаровал. Поймали прохиндея, в конце концов. Со стиралкой в руках особенно не разгонишься, издалека видно, жаль. А вот не политическая новость. В Зимбабве 3 девушки изнасиловали священника, который возмутил их заявлением, что далек от плотских страстей. Лысый доктор внезапно возник на пороге палаты, и дружный хохот затих. Даже не требуется спрашивать, как вы себя чувствуете, Антон Михайлович. С фонендоскопом он присел на край кровати. Дышите, не дышите. Спали нормально, трудно сказать. Честно ответил я, вы мне что-то в капельницу постоянно подсыпаете, электрическим током вас не поразить, из пистолета не застрелить, ножом не зарезать, жутко подумать, но неубиваемый герой Терминатор рыдает в уголке, Антон Михайлович, когда вы в следующий раз сюда прибежите с синим лицом утопленника, не удивлюсь, скорбно вздохнул лысый доктор. «С вами уже разучился удивляться. Как только поднимете меня на ноги, сразу получите коньяк Каню 1965 года». Решил я его удивить, и это удалось. «Специально для вас одна бутылка дома завалялась. Хм», только и сказал на это доктор, поднимаясь. «У меня были вопросы, но я их снимаю, кроме одного. Как вы умудрились своими ногами сюда дойти с ножиком в животе? Доктор, вы давали подписку о неразглашении, вовремя влез Уваров. Задавайте вопросы по существу болезни». «Да, в самом деле, простите», опомнился доктор. «Антон Михайлович, вам надо поспать, вечером зайду, всего хорошего». «Балуешь ты их», нахмурился Коля. «Счет я в первый же день оплатил. И потом, почему у меня дома нет Каню 1965 года?» Следующим утром я посчитал возможным выдвижение к Антону. Рана ныла, но терпимо, а парень без меня там страдает. На сырой земле валяется бедняга, и загнуться может от простой инфекции. Новые джинсы и футболку принес курьер, сумку медикаментов приготовил Коля Уваров. «Хорошо быть богатым, но лучше иметь богатого друга, который держит тебя компаньоном. Но Коля вдобавок еще считал меня благодетелем, о больной спине он думать забыл. Артериальное давление выровнялось, а коньяк, кроме радости, никаких других ощущений не приносил. Оставалось лишь дождаться окончания утренних процедур. Аутотренингом я себя за эти дни замучил, поэтому прислушивался к философской беседе между Уваровым и Ниной. «Россия потеряла суверенитет в 1991 году», – вещал Коля. «Эксперты налегают на экономический и политический суверенитет, а мы поговорим о продовольственной безопасности». «Это как?» – удивилась Нина. «В России мало еды?» «Так нет, полки ломятся, я видела». Карл Маркс утверждал, что производство продуктов питания является самым первым условием жизни человека. То же касается и государства, поскольку безопасность страны зависит от еды в равной мере, как и от наличия ядерного оружия, голодный солдат много не навоюет. В Советском Союзе импортные продукты были редкостью, их доля на прилавке составляла около 5%. При такой мизерной цифре импорта продовольственная безопасность СССР считалась гарантированной. Конечно, на прилавках выбор товара был ограниченным, даже за вареной колбасой и обычным сыром приходилось стоять в очереди. И если бы только за этим, зеленый горошек шел в драку, и свежее мясо без давки можно было найти только на базаре. Однако при наличии дефицита никто не голодал. Советский Союз четко сохранял стержневой элемент национального суверенитета, собственное население и армия обеспечивались собственной едой. «У нас в столовке еще и буфет был», – пробурчала Нина. Продуктовые наборы давали. Пару лет назад Россия являлась ключевым покупателем репчатого лука с европейского рынка. Именно от активности российских импортеров зависели цены на лук в Голландии, Польше и Германии. А для Польши российская активность на рынке репчатого лука являлась ключевой. Именно сельскохозяйственные компании – главные экспортеры на российский рынок. В последние годы экспорт в Россию увеличился в сотни раз. Израиль поставляет на российский рынок 95% экспортного картофеля, 75% перца, 100% моркови и редиса, а также 30% авокадо. Крошечное государство завалило нас продуктами. Израильский экспорт в Россию составил около миллиарда долларов. Россия кушает импортную картошку и морковку, поразилась Нина. А своя куда делась? Угробили деревню, Нина. Все разрушили. Вместо социализма с человеческим лицом мы получили капитализм с родимыми пятнами феодализма. Живем, под собою не чуя страны. А как же это импортозамещение? Красивые слова и мало дел. Россия все глубже погружается в трясину кризиса. Государственные институты не справляются с реагированием на угрозы. Мы тонем медленно, и потому люди успевают к кризису приспособиться, а многие и привыкнуть. Люди ко всему привыкают. В семенном деле и яйцах Россия полностью находится под властью импорта. Нет у нас селекционного производства, умерло. И так везде, куда ни кинь, везде нужен импорт. Исключением кажется военная промышленность, но там тоже нужны импортные станки и оборудование. И не забывайте, запчасти к этому оборудованию. Никогда не садись с чертом на перегонки суп хлебать, у него всегда ложка длиннее будет, пробормотала Нина. «Ага», согласился Коля. «Слушай очередную новость. Прокуратура Швейцарии прекратила расследование в отношении Елены Скрынник, которая с 2009 по 2012 год занимала пост министра сельского хозяйства России, и подозревалась в отмывании денег через швейцарские банки. На ее счетах лежали 140 миллионов долларов. Искренник избежала наказания. Наложенный на ее средства арест был снят, сообщает источник со ссылкой на прокуратуру Швейцарии. В результате деньги, накопленные экс-министром в швейцарских банках, успешно легализованы. Решение прекратить расследование было связано с недостаточным содействием российских правоохранительных органов, у которых швейцарцы не добились сведений, необходимых для подтверждения обвинений в адрес Елены Скрынник. Швейцарская прокуратура так и заявила: доказать умысел, необходимый для обвинения в отмывании денег, было невозможно из-за непредоставления полной правовой помощи. Конец цитаты. А государство, значит, на сельское хозяйство деньги выделяет? Нина прищурилась. Выделяет, конечно, усмехнулся Коля. Там ни одна Скрынник нуждается. Мда. К этому междометию Нина добавила определение женщины с низкой социальной ответственностью. Ага, не стал спорить Коля. Может, распишем пульку? Вбросила Нина провокационный вопрос. А деньги у тебя есть? Нахмурился Коля. В прошлый раз ты продула 22 рубля. Ну и что? Напишите мне минус 22. Да, не вижу проблем, потом отдам. А я вижу. Карточный долг – это долг чести. Будешь должна один поцелуй, заявил Коля, двигая к себе бланк преферанса. Высунув язык от напряжения возле слова Нина, он пририсовал пухлые губки. «Ты негодяй!» Сине-желтые щеки Нины вспыхнули красным цветом. «Да один мой поцелуй не меньше 1000 должен стоить!» «Хорошо», — согласился Коля. «Так и запишем». Напротив губок он поставил знак равенства и цифру 1000. «Раз пошли взрослые ставки, играем по 100 рублей за вист». «Да пожалуйста», — пробурчала Нина. «Подумаешь, 100 рублей. У меня, может быть, кое-где чемоданчик баксов припрятан. Берусь доставить», — быстро сказал я. «Дешево возьму, всего за пол чемоданчика. Еще один негодяй», — заключила Нина. «Кругом грабители и жулики. А может, вы сговорились, чтоб на пару меня раздеть?» «Побойся Бога, Нина», — возмутился я. «В системе советской социалистической демократии важное место занимают органы народного контроля. Посмотри на столе прошлый листочек. Сама ныряешь на мизер с дырой без семерки, а потом виновных ищешь». «Да, брат», — Коля скорбно покачал головой. «Если тебе плюют в спину, значит ты впереди. Играть мне было неинтересно. После прошлой пули я знал все карты и четко видел прикуп. А когда расклад понятен, игра теряет смысл». «Коля, у меня капельница подходит к концу», — решился я на выход. «Давай сюда мои вещи». «А ты не сомлеешь там с устатку?» — усомнился Коля. «Выздоравливаешь быстро, семимильными шагами, но полежал еще пару деньков». «А?» — на это я ответил убедительной цитатой. «Под знаменем Ленина наш народ одержал поистине грандиозные победы. Но вождь учил не обольщаться успехами, трезво оценивать достигнутое, главное внимание обращать на нерешенные вопросы». «Понял, Коля, а у меня там в кустах лежит очень важный нерешенный вопрос». Глава 27, в которой лечение продолжается. Не открывая глаз, я прислушался к Антону. Сердце стучало, легкие дышали, в животе жгло, а сознания не было. Денис сидел рядом и держал руку на пульсе. Другой рукой он прижимал тампон к ране. В ночной тишине стрекотали цикады, не в попад им трещали сверчки. Где-то перебрехивались собаки. Из-за деревянного забора невнятно прорывалась ритмичная музыка. «Не дави так», — сказал я тихо. Вздрогнув, Денис одернул руку. Потом пробормотал. «Напугал, Михалыч. Больше так не делай. Сердце-то не железное. Как съездил?» «Нормально. Сумку с груди убери», — начал я командовать. «Пакет с одеждой в сторону, Антона потом переоденешь. Из зеленой бутылочки дай выпить, из прозрачной запить. Уколы ставить можешь? Обижаешь, Михалыч? Тогда Коле, а шрам помажь мазью из тюбика. Только кровь вытри сначала, салфетки сверху лежат». «Какой шрам?» — он подсветил фонариком и ахнул. «Ни хрена себе, 5 минут не прошло, а оно уже бельем заросло. Такого в цирке не увидишь, не как филиппинские хиллеры делали». Я поднял голову. «Приличный розовый шрам, точно как у меня, но я-то переживу, а этот маме показывать нельзя. И пластику не сделаешь, ни за какие деньги. Нет здесь пока таких технологий». «Как обстановка?» «Тишина, хоть глаз выколи», — несколько пренебрежительно хмыкнул Денис. «Деревня натуральная». Выколоть глаза об темень мешала россыпь звезд над головой, да и кусты сирени были луне плохой помехой. Летучие мыши бесшумными росчерками мелькали над головой. Тишина и идиллия. «Убивец мой где?» «Отдыхает». И от краем глаза туда поглядываю. «Значит так», — решил я, — «Антона в таком бледном виде домашним показывать нельзя, да и мне как-то хреновато, брат, пойду в больничку обратно, даст Бог, еще подлечит, вернусь через 5 минут, потерпишь, не вопрос, а ты вражину стрянешь, в сумке и пластиковые стяжки есть, и кляп, потом допросим, все, я пошел, пока-пока». В родной палате едва успел сообщить, что с Антоном все в порядке, и отрубился. Все-таки тяжелое это дело, из болота тащить бегемота, в смысле, себя и Антона. Проснулся лишь к вечеру. «Совещание акционеров объявляю открытым», — заявил Коля Уваров, увидев мои раскрытые глаза. «Овсянка, сэр», — в ответ на это я потребовал добавить в меню коньяк юбилейный. Нина хмыкнула, поднимая бутылочку с питательной жидкостью. Некоторые простые действия она теперь совершала самостоятельно. «Пока ты спал, пришла смс-ка от внучки Маруси». Коля провел пальцем по экрану моего телефона. «У нее заканчивается творог и сметана. Молоко прокисло, но она сделала простоквашу. Приглашает на блины. На блины пролетаю. Забот полон рот. Только перекусить нечего», — вздохнул я с сожалением. «О новой болезни проболтался? Совсем память потерял?» — возмутился Коля. «Мы же договорились обо всех входящих. Ты занят на процедурах, перезвонишь позже. Кстати, молочные продукты у нас тоже закончились». «Нет, я без претензий, не гоню. Но твой доктор днем сказал, что таких темпов выздоровления в этой палате он еще не видел. А вот есть чудеса более чудесатые». Нина помахала планшетом. «Смотрите, что пишут из Новокузнецка. Молния буквально прошила тренера регби-клуба «Кубань» Александра Алексеенко. Разряд ударил его в макушку и ушел в землю. Аж зубы клацнули», — сообщил тренер. «Алексеенко не пострадал, но молния оставила выжженный след на голове. Эпизод на стадионе прошел мимо внимания зрителей, да и в протокол такое не вносит. Для меня это событие на всю жизнь останется в памяти», — сказал Александр Алексеенко, — «хотя утюги не прилипают, ложки не гну силой мысли. Здоровье крепкое, раз ничего не случилось, гвозди бы делать из этих людей», — пробормотал я. «Подобных случаев в стране немало, и они всегда берутся на заметку». Коля назидательно поднял палец. «Понял, Антон, когда заглянет доктор, пожалуйся на слабое здоровье. Мол, там болит, здесь ноет. Никуда сегодня не пойду», — согласился я. «Буду ныть и подпольно увеличивать темпы выздоровления. Тем более, у нас совещание». «Да», — сказал Коля. «Из-за твоего дурацкого ранения наши планы поломались». «А что за планы?» — удивился. «Была команда сидеть и не отсвечивать. Это ты-то сидишь. Помолчал бы, а мои юристы уже в Швейцарии. Заодно они сняли домик и договорились в клинике пластической хирургии насчет Нины. Только я собрался ехать. Никогда такого не было. И вот опять. Ну какого черта тебя понесло ночью за хлебом? Слушайте, а зачем Нину тащить в Ригу и потом катать в машине по Европе?» Отмахнувшись от нудного Коли, предложил я очевидное решение. «Давайте я ее прямо в клинику доставлю. А что, раз-два и тама. ХМ, это вариант». Коля почесал щеку. «А как ты узнаешь место? Так с тобой поеду, по Европе заодно прокачусь, давно собирался. А уже оттуда ее и перетащу, из палаты в палату». Коля раздумывал недолго. «Ты же в славном прошлом директором компании трудился, генеральным директором», — передразнивая Колю, я поднял свой палец. «Нужна консультация, товарищ, обращайтесь. У нас есть номера банковских счетов, закладные на дома и прочую недвижимость, и еще акции солидных компаний, вроде Intel, акции несолидных фирм, впрочем, тоже. Кроме того, у нас есть наличные деньги, и будут еще», — поддакнула Нина. «Дай бог с этим справиться», — Коля плеснул нам по стаканам. «Пока будем ехать, Тоша, посмотришь на будущих топ-менеджеров, что подобрали для собеседования мои ребята». «Как это, не вживую, в режиме видеоконференции?» — пояснил Уваров. «Светиться не собираюсь, а выбор кадров мне сделать поможешь. Нам предстоит построить солидный холдинг. Блин, я хотел из окна автомобиля на Европу посмотреть. Я уже жалел о своем предложении». На что Уваров огорошил: «Не в этот раз, Антон. У нас куча дел. Здесь я был полностью согласен. Помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела, и в этом мире, и в другом. Но сначала мне пришлось вытерпеть 3 дня интенсивной терапии и не менее напряженного самолечения, чтобы с новыми силами отправиться к Антону». Глава 28, в которой любвеобильность боком выходит. Здесь мало что изменилось, только Денис, стоя рядом, шумно дышал. Убивца стреножил, Сразу догадался я о причине энергичного дыхания. Никак нет, в его голосе скользнули виноватые нотки. Только собрался, нагнулся вязать, как мужик очнулся и кинулся. Кабан здоровый, пришлось работать наверняка. И что? Задал риторический вопрос, но Денис ответил, шея у него неудачно подвернулась. Интересно, девки пляшут. Я поднялся, прислушиваясь к Антону, парень спал. Действие наркоза им не туманило сознание, но терпимо, двигаться можно. Денис подсветил. С первого взгляда стало понятно, что гвоздь нас покинул навсегда. С такими остекленевшими глазами живых людей редко встретишь. Что ж, туда ему и дорога. Безнаказанно убивать Антона – непростительный грех. Атоша, надеюсь, нас простит. Короче, глушанул наглухо, подтвердил мои наблюдения Денис. Виноват. Блин, допросить злыдня уже не удастся. На минуту нельзя вас оставить. Немного расстроился я от предстоящей перспективы. Вот только труповозка еще не работал. На этот счет у Дениса было готовое решение. Всех-то дел, камень за пазуху. Батюшка Дон Большой, примет и этот груз. Такими темпами, усмехнулся я, ты всю преступность на поселке утопишь. Ладно, подтаскивай свой камушек, переодеваться будем позже. В уличной полутьме, на лавочке за кустами боярышника, Вера едва просматривалась. Ну что, много хлеба накупил? Она хотела добавить еще что-то язвительное по поводу пустых рук парня, но, вглядевшись, умолкла на полуслове. Взгляд ее проникал в душу. Девчонка раскусила меня на раз. Вздохнув по этой причине тоже, я усадил тело Антона рядом. От лампочки во дворе здесь света не густо, однако новые джинсы и футболку Вера сходу разглядела. «Что на этот раз, дед?» – вопросила она другим, обеспокоенным тоном. «Трудно к фокусам привыкнуть, которые время переменчивое вытворяет. Но у меня там прошла целая неделя, полная лечебных событий, а здесь и получаса после репетиции не миновало. Так, с чего все началось? Покупку хлеба из рассказа вычеркиваем. Проводы Тамары тоже в корзину. Оставляем голые факты. На нас какой-то идиот с ножом напал. После секундной цензуры доложил я чистую правду. Пришлось мне ложиться в больничку. Теперь и у Антона все в порядке. Почему Тоша молчит? Я его не слышу. Девчонка придвинулась вплотную, заглянула в глаза. Обычное дело, наркоз. Первый раз, что ли? Человек спит, говорил я ровно, успокаивающим тоном. Ох, не доживу я до февраля, горестно вздохнула Вера. Вы меня раньше в могилку сведете. А с идиотом что? Денис эту проблему решил. Как это? Раз и навсегда. Ничего себе, сходили за хлебушком. Пробормотала она. Ни паники, ни истерики в ее голосе не ощущалось. Ну-ка, живот покажи. Однако демонстрация не состоялась. Тоша, требовательно крикнула со двора мама. И Вера на чистом автомате убрала с Антона руки. «Здесь я, мама, пришлось мне вставать, чтобы ответить через забор, на улице». Мохнатый колобок, лбом открывший калитку, подкатился к ногам. Хвост его колотился как ненормальный, бусинки глаз сверкали с требованием обратить на него внимание. «Ну как такого ласкового не погладишь? Со стола не убирала? Идите чай пить», сообщила мама тоном ниже. «А мы с отцом закончили, пошли к телевизору». По пути Вера все-таки затащила Антона на кухню, чтобы задрать футболку. Вот этот шрам, ух ты, приличный. 5 минут назад была рана, у нее неожиданно заблестели глаза. Ну, дед, спасибо тебе. Да ладно, пустяки, двусмысленность ситуации, взволнованное дыхание и короткая дистанция меня напрягали. За эти пустяки для тебя все сделаю, все что хочешь. Вера сократила дистанцию до минимума. Когда ты Антона пулей наградил, хотела тебя на куски порвать, но сейчас она явно нацелилась атаковать объятиями слабызаниями, однако я вывернулся. Это тело надо отмыть, а ты на стол накрывай, бочком, бочком я выскользнул с кухни. Кушать сильно хочется, имей в виду, идя следом она кажется, и ногой еще топнула. Теперь Антон без меня шагу не сделает, хватит уже нам приключений. То есть спать домой не пойдешь, хмыкнул я. Не пойду, отрезала она, Мусю здесь покормили, а больше мне там делать нечего. После ужина Рекс закатился под тахту, на свое место. И, что удивительно, у порога веранды разлегся лапик. Видимо, ловля ночных воров показалась ему более прибыльным делом, чем мышиная возня. Что ж, еще один сторож нашей компании не помешает. Пока я переодевал Антона ко сну, явилась Вера, чтобы построить себе место с другой стороны тахты. Однако плыть по этому течению я не собирался. Поэтому, уложив Тошу, вежливо откланялся. «Парень по-прежнему спит. И тебе спокойной ночи, Вера, я пошел». «Погоди, дед», — вскинулась она, — «куда собрался, на ночь глядя?» «А в больничку», — вздохнул я, — «мне долечиваться надо, с Верой только так, врать нельзя, она меня насквозь видит». При этом желания вдаваться в подробности не было. Зачем докладывать, что собирался потом улизнуть домой и забрать туда Анюту? Никаких эротических планов по причине болезненного состояния я не строил, просто борщ в исполнении Нюси представлялся лучше любого лекарства. Да и травмировать девушку, которая разучилась спать одна, страшный грех. Все получилось так, как я планировал, за исключением борща. Выслушав рассказ о недавнем происшествии, Анюта принялась рыдать с извержением целого водопада слез. Плечо, к которому она склонила голову, промокло насквозь. «Ну как же так, Антон Михайлович?» Всхлипывая, она водила пальчиком по моей груди. «Вот этот шрам из-за Алены, когда вас Гошины шавки подрезали. Вот эта пулевая отметина из-за Нины Ивановны, Веркиной мамы. Так, а из-за какой бабы гвоздь на вас напал, Антон Михайлович? Ну что тут скажешь, не девчонка, а рентгеновский аппарат, Вера номер два». Шерлок Холмс и доктор Ватсон, глядя на эту парочку, нервно курят в сторонке. «Врать нельзя, правду говорить опасно для здоровья. Поэтому докладывал честно, но дозировано. Не было со мной никого, ей-богу. Хлеба купил, шел домой. Один шел, а он вдруг кинулся с ножом. Зачем, а кто теперь скажет? Денис слишком уж решительно пришел на помощь. Значит так, Антон Михайлович», — Анюта шмыгнула, потом звучно высморкалась в очередную бумажную салфетку, коробку которых я ей подставил. «Теперь без меня ни шагу, понятно? Хватит мне уже ваших приключений. Господи боже мой, обложили со всех сторон. Впрочем, сам виноват, без контроля даже хорошие люди портятся». К утру я вернулся на базу и на утреннюю зарядку поднялся исключительно ради Надежды Константиновны. Антон вяло ворочался в душе, требуя покоя, мол, он скоро умрет, если не брать его работу на себя. Пришлось бежать на кухню и разливать по стаканам травяной отвар. Антону успокоительное средство тоже не повредит. Вдали, на утоптанной площадке под турником, Вера занималась с гантелями, прогоняла специальный комплекс по второму кругу. «Упорная девчонка, это своего точно добьется». Мило улыбнувшись, резко помолодевшая Надежда Константиновна присела, пригубила отвар, а потом прошипела одними губами: «Ты почему вторую ночь не приходишь? Понимаете, обстоятельства сложились так, что...» Начал Антон оправдательную речь, но закончить ее не удалось. «Тоша, меня не интересует, как это складывается или выходит», — вскричала она тихим шепотом. «Ты не пришел, это не я», — Антону пришлось выложить железный аргумент. «Неважно», — в голосе певицы кипело возмущение. «Я ждала, накрыла стол, зажгла свечи, а мой спаситель не пришел. Как это понимать? Надо отдать должное парню, он не растерялся, в отличие от меня. Иногда события бывают выше нас», — намекая на некую тайну, туманно начал съезжать Антон. «Да», — она махом выхлестала свой стакан, — «безответственность не имеет оправдания. Днем приличие соблюдать следует, это понятно. Но ночью правила иные, как в шахматах. Взялся — ходи. Мне требуется лечение, а свидания даже в тюрьме разрешены. Давненько нам не выдавали такую серьезную отповедь». «Тряпка, соберись», — сказал я себе. «Что ни говори, а мастерство проведения переговоров и работы с возражениями не пропьешь. Надо работать и, что важно, без слова лжи. Человек, который по ночам забирался к вам в спальню, ранен», — сказал я с трагическим прискорбием, — «лежит в больнице, но он жив». Надежда Константиновна распахнула свои чудные глаза с поволокой, проникающие на живое ранение в брюшную полость. «Врачи делают все возможное, Господи», — охнула она, — «это тяжелое известие, но вы выдержите. Антон Михайлович просил передать, что вы самая необыкновенная женщина в его жизни, хрупкая и сильная. Сейчас ты скажешь, что это секретное дело», — горько вздохнула она, — «и где та больница, ты не ведаешь». «Совершенно верно, Надежда Константиновна, все знать мне не по чину. Прошу прощения, но я тоже приболел. Не здоровится что-то, сегодня занимайтесь физкультурой без меня, и дальше тоже самостоятельно. Комплекс упражнений знаете, аутотренинг вам дается, прогресс налицо», — я ободряюще улыбнулся. «Уверен, что справитесь?» «Да», — она ответила неуверенной улыбкой, — «вы сами творец своего мира, помните это. И если вам плохо, не говорите об этом. Слова, как едкие чернила, въедаются в страницы вашей жизни. Думайте и говорите только о хорошем. Эмоции на женском лице всегда вызывают восхищение, а эти глаза сами по себе являлись чудом чудесным. Когда-то поэт заметил, что лучше не тот розовый куст, где меньше всего шипов, а тот, на котором цветут самые прелестные розы. Но ты будешь держать меня в курсе дела? Надежда Константиновна требовательно уставилась Антону в глаза. Несомненно, прервав мои размышления, парень откинулся на спинку скамейки. Свежие новости вам достанутся первой. Проводив певицу до калитки, Антон накинулся на меня чуть ли не с кулаками. Как ты мог так поступить с Надеждой Константиновной? Как? Поразился я, как и с Анютой Швец. Полыхал парень праведным гневом. Поматросил и бросил. Думаешь, я не знаю? Не знаешь? Попробовал я возразить, будучи уверенным в ограниченном доступе к информации. Ладно, зато догадываюсь. Парень пер на пролом. Тебе что, Алены, мало? Разговор в таком тоне меня совершенно не устраивал. И обсуждать своих женщин я не намеревался даже с ним. Есть вещи личные, а есть сугубо личные. У тебя шкалит температура, изрек я истинную правду. Пошли, кольну не больно. Вот что значит переключить внимание. Антон заверещал протестующе, инстинктивно хватаясь за задницу. Тут же примчалась Вера, почуяв в воздухе грозу. Бунт был подавлен в зародыше и... Пока мама не проснулась, мы потащили это тело на веранду, лечить ослабленный организм. После завтрака отец предложил Антону выпить чаю в саду, под яблоней. Здесь все было как обычно. Пыхтел самовар, одуряюще пахло мальвами и яблоками. Ночной сторож Лапик дрых на раскладушке. Его ученик Рекс развалился на травке, возле мисок. «Сегодня иду получать ордер на квартиру», — начал отец, тяжко вздыхая. «Вроде радость, а сердце кровью обливается». Привык к этому саду. На огороде помидоры зреют, огурцы и вообще. Прикипел. Дед, я не поднимусь без лифта, в голове запаниковал Антон. А если поднимусь, то не спущусь. Давай выкручиваться. Тем временем отец продолжил. Пойдешь с нами квартиру смотреть? Девятый этаж все-таки, нога выдержит. Должен тебе выдать тайну, папа. Пришлось мне выкручиваться. Я там уже был. Да, кто ж тебя без документа пустил? Изумился отец. Строители пустили. Скажу по секрету, неделю назад я там тоже был, но нелегально. Прораб просил никому не говорить. Нас он тоже просил не говорить, усмехнулся я. Дело в том, что дядя Коля приготовил сюрприз. Велел молчать до последнего, поэтому скажу одно. Мне глянулось. Значит, вам с мамой тоже понравится. Постой, постой, нахмурился отец. По пьянке он Лиде обещал мебель подарить, за дружбу с отцом, и в знак уважения. Мне думалось, обычный пьяный треп. Я сходил на веранду, чтобы вручить отцу связку ключей. Вот, папа, мы врезали новый замок. Механизм надежный, импортный. Так-так, отец глотнул из чашки, хмурясь еще больше. Такие подарки мне не по чину. Когда он появится, не знаешь. На днях и появится, улыбнулся я. Сказал, ты будешь недоволен. Захочешь деньги вернуть? Правильно сказал, захочу. Вот на новоселье все и обсудите. Ладно, тогда поговорим о деньгах. Сынок, который день у нас полный холодильник. Икра, рыба, мясо, туалетная бумага в сортире. Это ж дефицит какой. А мама говорит, денег тебе дает, как обычно. Ничего не хочешь сказать, а что тут говорить? Удивился я. Весь прошлый год горбатился на свадьбах. Забыл, осенью так через день. Руки об гитару стер. А ты говоришь, ты же на мотоцикл копил, а потом передумал, я пожал плечами, больную ногу только вылечил, коленка почти не болит, нафиг он нужен, этот транспорт повышенной опасности,